Кавказский пленник. Служил на Кавказе офицером один барин. Звали его Жилин. Пришло раз ему письмо из дома. Пишет ему старуха-мать. Старая уж стала. И хочется перед смертью повидать любимого сынка. Приезжай со мной проститься. Похорони, а там и с Богом. Поезжай опять на службу. А я тебе и невесту нашла. И умная, и хорошая, и именье есть. Полюбится тебе, может, и женишься, и совсем останешься. Жилин и подумал. И в самом деле, плоха уж старуха стала. Может, и не придется увидать. А если невеста хороша, и жениться можно. Пошел он к полковнику, выправил отпуск, простился с товарищами, поставил своим солдатам 4 ведра водки на прощанье и собрался ехать. На Кавказе тогда война была. По дорогам ни днем, ни ночью не было проезда. Чуть кто из русских отъедет или отойдет от крепости, татары или убьют, или уведут в горы. И было заведено, что 2 раза в неделю из крепости в крепость ходили провожатые солдаты. Спереди и сзади идут солдаты, а в середине едет народ. Дело было летом. Собрались на зорьки обозы за крепость. Вышли провожатые солдаты и тронулись по дороге. Жилин ехал верхом, а телега с его вещами шла в обозе. Ехать было 25 верст. Обоз шел тихо, то солдаты остановятся, то в обозе колесо у кого соскочит или лошадь станет, и все стоят, дожидаются. Уже полдень, а обоз только половину дороги прошел. Пыль, жара, солнце так и печет, а укрыться негде. Голая степь, ни деревца, ни кустика по дороге. Выехал Жилин вперед, остановился и ждет, пока подойдет обоз. Слышит, сзади на рожке заиграли. Опять стоять. Жилин и подумал, а не уехать ли одному без солдат? Лошадь подо мной добрая, если и попаду на татар, ускочу. Или не ездить? Остановился, раздумывает. И подъезжает к нему на лошади другой офицер, Костылин, с ружьем, и говорит. «Поедем, Жилин, одни, сил нет, есть хочется, да и жара, на мне рубаху хоть выжми». А Костылин, мужчина грузный, толстый, весь красный, а пот с него так и льет. Подумал Жилин и говорит. «А ружье заряжено?» «Заряжено». «Ну так поедем, только уговор». Не разъезжаться. И поехали они вперед по дороге. Едут степью, разговаривают да поглядывают по сторонам. Кругом далеко видно. Только кончилась степь, пошла дорога между 2 гор в ущелье. Жилина говорит, надо выехать на гору поглядеть, а то тут, пожалуй, выскочат из-за горы и не увидишь. А Костылин говорит, что смотреть, поедем вперед. Жилин не послушал его. «Нет, — говорит, — ты подожди внизу, а я только взгляну». И пустил лошадь налево, на гору. Лошадь под Жилином была охотницкая, он за нее 100 рублей заплатил, в табуне же ребенком и сам выездил. Как на крыльях взнесла его на вершину. Только поднялся, глядь, а перед ним стоят татары, 30 человек. Он увидал, стал назад поворачивать, и татары его увидали, пустились к нему, сами на скаку выхватывают ружья из чехлов. Припустил Жилин во все лошадиные ноги, кричит Костылину, «Вынимай ружье!» А сам думает на лошадь свою, «Матушка, вынеси, не зацепись ногой, спотыкнешься, пропал. Доберусь до ружья, я и сам им не дамся». А Костылин, вместо того, чтобы подождать, только увидал татар, поскакал, что есть духу, к крепости. Плетью бьет лошадь то с того бока, то с другого, только в пыли видно, как лошадь хвостом вертит. Жилин видит, дело плохо. Ружье уехало, с одной шашкой ничего не сделаешь. Пустил он лошадь назад к солдатам, думал уйти. Видит, ему наперерез катят шестеро. Под ним лошадь добрая, а под теми еще добрее, да и наперерез скачут. Хотел он назад повернуть, да уж разнеслась лошадь, не удержит, прямо на них летит. Видит, приближается к нему с красной бородой татарин на сером коне. Визжит, зубы оскалил, ружье наготове. «Ну, — думает Жилин, — знаю вас, чертей, если живого возьмут, посадят в яму, будут плетью пороть, не дамся же живой». А Жилин, хоть невелик ростом, а удал был. Выхватил шашку, пустил лошадь прямо на красного татарина, думает, либо лошадью со мну, либо срублю шашкой. Но выстрелили по нему сзади из ружей и попали в лошадь. Ударилась лошадь оземь со всего маху, навалилась Жилину на ногу. Хотел он подняться, а уж на нем два татарина сидят, крутит ему назад руки. Рванулся он, скинул с себя татар, да еще соскочили с коней трое на него, начали бить прикладами по голове. Помутилось у него в глазах и зашатался. Схватили его татары, закрутили ему руки за спину, поволокли к седлу. Шапку с него сбили, сапоги стащили, все обшарили, деньги, часы вынули, платье все изорвали. Оглянулся Жилин на свою лошадь. Она сердечная, как упала на бок, так и лежит, только бьется ногами, до земли не достает. В голове дыра, а из дыры так и свищет кровь черная. На аршин кругом пыль смочила. Один татарин подошел к лошади, стал седло снимать. Она все бьется. Он вынул кинжал, перерезал ей глотку. Засвистело из горла, дернулась, и пар вон. Сняли татары седло, сбрую. Сел татарин с красной бородой на лошадь, а другие подсадили Жилина к нему на седло. А чтобы не упал, притянули его ремнем за пояс к татарину и повезли в горы. Сидит Жилин за татарином, покачивается. Только и видит перед собой здоровенную татарскую спину, да шею жилистую, да бритый затылок из-под шапки синеется. Голова у Жилина разбита, кровь запеклась над глазами, и нельзя ему ни поправиться на лошади, ни кровь обтереть. Руки так закручены, что в ключице ломит. Ехали они долго с горы на гору, переехали вброд реку, выехали на дорогу и поехали лощиной. Хотел Жилин запоминать дорогу, куда его везут, да глаза замазаны кровью, а повернуться нельзя. Стало смеркаться. Переехали еще речку, стали подниматься по каменной горе, запахло дымом, залаяли собаки. Приехали в аул. Слезли с лошадей татары, собрались ребята татарские, окружили Жилина, пищат, радуются, стали камнями бросать в него. Татарин отогнал ребят, снял Жилина с лошади и позвал работника. Пришел нагаец с куластой в одной рубахе. Рубаха оборванная, вся грудь голая. Приказал что-то ему татарин. Принес работник колодку, два чурбака дубовых, на железные кольца насажены, и в одном кольце замок. Завязали Жилину руки, надели колодку и повели в сарай, толкнули его туда и заперли дверь. Жилин упал на навоз. Полежал, ощупал в темноте, где помягче, и лег. Почти всю ночь не спал Жилин. Ночи короткие были. Видит, в щелке светиться стало. Встал Жилин, раскопал щелку побольше, стал смотреть. Видна ему из щелки дорога, под гору идет. Направо сакля татарская, два дерева возле нее. Собака черная лежит на пороге. Коза с козлятами ходит, хвостиками подергивают. Видит, из-под горы идет татарка, молоденькая, в рубахе цветной, в штанах и сапогах. За руку татарчонка ведет бритого в одной рубашке. Прошла татарка в саклю с водой. Вышел татарин вчерашний с красной бородой, на ремне кинжал серебряный, в башмаках на босу ногу. На голове шапка высокая, баранья, черная. Вышел, потягивается, бороду красную сам поглаживает. Постоял, велел что-то работнику и пошел куда-то. Проехали потом на лошадях двое ребят к водопою. Выбежали еще мальчишки, бритые, в одних рубашках, собрались кучкой, подошли к сараю, взяли хворостину и суют в щелку. Жилин как ухнет на них. Завизжали ребята, побежали прочь, только коленки голые блестят. А Жилину пить хочется, в горле пересохло. Думает, хоть бы пришли проведать. Слышит, отпирают сарай. Пришел красный татарин, а с ним другой, поменьше ростом, черноватенький. Глаза черные, светлые, румяные, бородка маленькая, подстрижена. Лицо веселое, все смеется. Одет черноватый еще лучше, бешмет шелковый, синий. Кинжал на поясе большой, серебряный, башмачки красные, тоже серебром обшиты, а на тонких башмачках другие толстые башмаки. Шапка высокая из белого барашка. Красный татарин вошел, проговорил что-то, точно ругается, и стал, как волк из-под лобья, коситься на Жилина. А черноватый, быстрый, живой, так весь на пружинах и ходит, подошел прямо к Жилину, сел на корточки, оскаливается, потрепал его по плечу, что-то начал часто-часто по-своему лопотать, глазами подмигивает, языком прищелкивает, все приговаривает. «Хорошо, урус! Хорошо, урус!» Ничего не понял Жилин и говорит: «Пить! Воды пить дайте!» Черный смеется: «Хорош, урус!» Все по-своему лопочет. Жилин губами и руками показал, что пить ему дали. Черный понял, засмеялся, выглянул в дверь, кликнул кого-то: «Дина!» Прибежала девочка, тоненькая, худенькая, лет 13 и лицом на черного похожа. Видно, что дочь. Тоже глаза черные, светлые и лицом красивая. Одета в рубаху длинную, синюю, с широкими рукавами и без пояса. На ногах штаны и башмачки, на шее маниста, все из русских монет. Голова непокрытая, коса черная, и в косе лента, а на ленте подвешен рубль серебряный. Велел ей что-то отец, убежала и опять пришла, принесла кувшинчик жестяной. Подала воду, сама села на корточки, вся изогнулась так, что плечи ниже колен ушли, сидит, глаза раскрыла, глядит на Жилина, как он пьет, как на зверя какого. Подал ей Жилин назад кувшин. Как она прыгнет прочь, как коза дикая. Даже отец засмеялся, послал ее еще куда-то. Она взяла кувшин, побежала, принесла хлеба пресного на дощечке круглой и опять села, изогнулась, глаз не спускает, смотрит. Ушли татары, заперли опять дверь. Погодя немного, приходит к Жилину нагаец и говорит: «Айда, хозяин, айда!» Тоже не знает по-русски. Только понял Жилин, что велит идти куда-то. Пошел Жилин с колодкой, хромает, ступить нельзя, так и воротит ногу в сторону. Вышел Жилин за нагайцем. Видит деревня татарская, домов 10, и церковь их с башенкой. У одного дома стоят три лошади в седлах. Выскочил из этого дома черноватый татарин, замахал рукой, чтоб к нему шел Жилин. Сам смеется, все говорит что-то по-своему. Пришел Жилин в дом. Горница хорошая, стены глиной гладко вымазаны. К передней стене пуховики пестрые уложены. По бокам висят ковры дорогие. На коврах ружья, пистолеты, шашки, все в серебре. В одной стене печка, маленькая, вровень с полом. Пол земляной, чистый, и весь передний угол устлан коврами, а на коврах пуховые подушки. И на коврах в одних башмаках сидят татары, черный, красный и трое гостей. За спинами у всех пуховые подушки подложены, а перед ними на круглой дощечке блины просяные, и масло коровье распущено в чашке, и пиво татарское в кувшинчике. Едят руками, и руки все в масле. Вскочил черный, велел посадить Жилина в сторонке не на ковер, а на голый пол, залез опять на ковер, угощает гостей блинами и пивом. Посадил работник Жилина и сел поближе к хозяевам, смотрит, как они едят, слюни утирает. Поели татары блины, пришла татарка в рубахе, такой же, как и девка, и в штанах, голова платком покрыта. Унесла масло, блины, подала кувшин с узким носком. Стали мыть руки татары. Потом сели на коленки, подули на все стороны и молитвы прочли. Поговорили по-своему. Потом один из гостей татар повернулся к Жилину, стал говорить по-русски. «Тебя, — говорит, — взял Кази Мугамет, — сам показывает на красного татарина, — и отдал тебя Абдул-Мурату, — показывает на черноватого. Абдул-Мурат теперь твой хозяин». Жилин молчит. Заговорил Абдул-Мурат и все показывает на Жилина, и смеется, и приговаривает: «Солдат урус, хорош урус!» Переводчик говорит: «Он тебе велит домой письмо писать, чтоб за тебя выкуп прислали. Как пришлют деньги, он тебя пустит». Жилин подумал и говорит: «А много ли он хочет выкупа?» Поговорили татары. Переводчик и говорит: 3000 монет». «Нет, — говорит Жилин, — я этого заплатить не могу». Вскочил Абдул, начал руками махать, что-то говорит Жилину. Все думает, что он поймет. Перевел переводчик, говорит: «Сколько же ты дашь?» Жилин подумал и говорит: 500 рублей». Тут татары заговорили часто, все вдруг. Начал Абдул кричать на красного, залопотал так, что слюни изо рта брызжут, а красный только жмурится, да языком пощелкивает. Замолчали они. Переводчик и говорит: «Хозяину выкупа мало 500 рублей, он сам за тебя 200 рублей заплатил. Ему Кази Мугамет был должен, он тебя за долг взял. 3000 рублей меньше нельзя пустить. А не напишешь — в яму посадят, наказывать будут плетью». «Эх, — думает Жилин, — с ними что робеть, то хуже». Вскочил на ноги и говорит: «А ты ему, собаке, скажи, что если он меня пугать хочет, так ни копейки ж не дам, да и писать не стану. Не боялся, да и не буду бояться вас, собак». Пересказал переводчик. Опять заговорили все вдруг. Долго лопотали. Вскочил черный, подошел к Жилину. «Урус! — говорит. — Джигит! Джигит урус!» Джигит по-ихнему значит «молодец». Сказал что-то переводчику, а переводчик говорит: 1000 рублей дай». Жилин стал на своем: «Больше 500 рублей не дам! А убьете — ничего не возьмете!» Поговорили татары, послали куда-то работника, а сами то на Жилина, то на дверь поглядывают. Пришел работник, и идет за ним человек какой-то, толстый, босиком и ободранный. На ноге тоже колодка. Так и ахнул Жилин. Узнал Костылина.

и пчелы летают, гудят. И старик стоит на коленочках, что-то хлопочет у улья. Поднялся Жилин повыше, посмотреть, и загремел колодкой. Старик оглянулся, как визгнет, выхватил из-за пояса пистолет, в Жилина выпалил. Чуть успел он за камень спрятаться. Пришел старик к хозяину жаловаться. Позвал хозяин Жилина, сам смеется и спрашивает: «Зачем ты к старику ходил?» «Я, — говорит, — ему худого не сделал. Я хотел посмотреть, как он живет». Передал хозяин. А старик злится, шипит что-то, лопочет. Клыки свои выставил, махает руками на Жилина. Жилин не понял всего, но понял, что старик велит хозяину убить русских, а не держать их в ауле. Ушел старик. Стал Жилин спрашивать хозяина: «Что это за старик?» Хозяин говорит: «Это большой человек. Он первый джигит был, он много русских побил, богатый был. У него было 3 жены и 8 сынов, все жили в одной деревне. Пришли русские, разорили деревню, и 7 сыновей убили. Один сын остался и передался русским. Старик поехал и сам передался русским. Пожил у них 3 месяца, нашел там своего сына, сам убил его и бежал. С тех пор он бросил воевать, пошел в Мекку Богу молиться. Оттого у него чалма. Кто в Мекке был, тот называется хаджи и чалму надевает. Не любит он вашего брата. Он велит тебя убить. Да мне нельзя убить, я за тебя деньги заплатил. Да я тебя, Иван, полюбил. Я тебя не то что убить, я бы тебя и выпускать не стал, кабы слова не дал». Смеется, сам приговаривает по-русски: «Твоя, Иван, хорош, моя, Абдул, хорош». Прожил так Жилин месяц. Днем ходит по аулу или рукодельничает, а как ночь придет, затихнет в ауле, так он у себя в сарае копает. Трудно было копать от камней. Да он под пилком камни тер, и прокопал он под стеной дыру, что впору пролезть. Только бы, думает, мне место хорошенько узнать, в какую сторону идти. Да не говорит никто. Вот он выбрал время, как хозяин уехал, пошел после обеда за аул на гору. Хотел оттуда место посмотреть, а когда хозяин уезжал, он приказал малому за Жилиным ходить, глаз с него не спускать. Бежит малый за Жилиным, кричит: «Не ходи, отец не велел, сейчас народ позову». Стал его Жилин уговаривать: «Я, — говорит, — далеко не уйду, только на ту гору поднимусь. Мне траву нужно найти, ваш народ лечить. Пойдем со мной, я с колодкой не убегу, а тебе завтра лук сделаю и стрелы». Уговорил малого, пошли. Смотреть на гору недалеко, а с колодкой трудно. Шел, шел, еле взобрался. Сел Жилин, стал место разглядывать. В полдень за горой лощина, табун ходит, и аул другой в низочке виден. От аула другая гора, еще круче, а за той горой еще гора. Между гор лес синяется, а там еще горы все выше и выше поднимаются. А выше всех белые, как сахар, горы стоят под снегом. Ну, думает, это все их сторона. Стал смотреть в русскую сторону. Под ногами речка, аул свой, садики кругом. На речке, как куклы маленькие, видно, бабы сидят. За аулом пониже гора, и через нее еще 2 горы. Лес. а между двух гор синеется ровное место, а на ровном месте далеко-далеко точно дым стелится. Стал Жилин вспоминать, когда он в крепости дома жил, где солнце всходило и где заходило. Видит так точно. В этой долине должна быть наша крепость. Туда, между этих двух гор, и бежать надо. Стало солнышко садиться. Стали снеговые горы из белых, алые. В черных горах потемнело. И та самая долина, где крепость наша должна быть, как в огне загорелась от заката. Стал Жилин вглядываться. Маячит что-то в долине. Точно дым из труб. И так и думается ему, что это крепость русская. Уж поздно стало. Слышно, мулла прокричал. Стадо гонит. Коровы ревут. Малый все зовет. Пойдем! А Жилину и уходить не хочется. Вернулись они домой. Ну, думает Жилин, теперь место знаю. Надо бежать. Хотел он бежать в ту же ночь. Ночи были темные, ущерб месяца. На беду к вечеру вернулись татары. Бывало, приезжают они, гонят с собою скотину и приезжают веселые, а на этот раз ничего не пригнали, а привезли на седле своего убитого татарина, брата Рыжего. Приехали сердитые, собрались все хоронить. Вышел и Жилин посмотреть. Завернули мертвого в полотно без гроба, вынесли за деревню, положили на траву. Пришел мулла. Собрались старики, полотенцами повязали шапки, разулись, сели рядком на пятки перед мертвым. Спереди мулла, сзади три старика в челмах, а сзади них еще татары. Сели и молчат. Долго молчали. Поднял голову мулла и говорит: «Аллах!» Значит, Бог. Сказал это одно слово, и опять потупились и долго молчали. Сидят, не шевелятся. Опять поднял голову мулла: «Аллах!» И все проговорили: «Аллах!» И опять замолчали. Мертвый лежит на траве, не шелохнется, и они сидят, как мертвые. Не шевельнется ни один. Потом прочел мулла молитву, все встали, подняли мертвого на руки, понесли. Принесли к яме. Яма вырыта непростая, а подкопана под землю, как подвал. Взяли мертвого под мышки, перегнули, спустили полегонечку, посадили под землю, положили ему руки на живот. Засыпали яму землей, а в голову к мертвецу камень поставили. Утоптали землю, сели опять перед могилой, долго молчали. «Алла! Алла! Алла!» Вздохнули и встали. Роздал Рыжий денег старикам, потом встал, взял плеть, ударил себя три раза по лбу и пошел домой. Наутро видит Жилин, ведет красной кобылу за деревню, а за ним трое татар идут. Вышли за деревню, снял Рыжий бешмет, засучил рукава, ручища здоровые, вынул кинжал, поточил на бруске. Задрали татары кобыли голову кверху, подошел Рыжий, перерезал глотку, повалил кобылу и начал разделывать. Кулачищами шкуру подпарывает. Пришли бабы, девки, стали мыть кишки и нутро. Разрубили потом кобылу, втащили в избу. И вся деревня собралась к рыжему поминать покойника. 3 дня ели кобылу, пиво пили, покойника поминали. Все татары дома были. На 4-й день видит Жилин в обед куда-то собираются. Привели лошадей, убрались и поехали 10 человек. И Красный поехал, только Абдул дома остался. Месяц только народился, ночи еще темные были. «Ну, — думает Жилин, — нынче бежать надо». И говорит Костылину, а Костылин заробел. «Да как же бежать? Мы и дороги не знаем». «Я знаю дорогу». «Да и не дойдем в ночь». «А не дойдем, в лесу переночуем. Я вот лепешек набрал. Что ж, ты будешь сидеть? Хорошо. Пришлют денег, а то ведь и не соберут. А татары теперь злые за то, что ихнего русские убили. Поговаривают, нас убить хотят». Подумал Костылин. «Ну, пойдем». Полез Жилин в дыру. Раскопал пошире, чтобы Костылину пролезть, и сидят они, ждут, чтобы затихло в ауле. Только затих народ в ауле, Жилин полез под стену, выбрался. Шепчет Костылину: «Полезай!» Полез и Костылин, да зацепил камень ногой, загремел. А у хозяина сторожка была, пестрая собака. И злая-призлая звали ее Уляшин. Жилин уже наперед прикормил ее. Услыхал Уляшин, залаял и кинулся, а за ним другие собаки. Жилин чуть свистнул, кинул лепешки кусок. Уляшин узнал, замахал хвостом и перестал лаять. Посидели они за углом. Затихло все. Только слышно, вода по камушкам шумит. Темно. Звезды высоко стоят на небе. Над горой молодой месяц закраснелся. В лощинах туман, как молоко белеется. Поднялся Жилин, говорит товарищу: «Ну, брат, айда». Тронулись. Только отошли, слышат, запел мулла на крыше. «Аллах, бисмилла, иль рахман!» Значит, пойдет народ в мечеть. Сели опять, притаившись под стенкой. Долго сидели, дожидались, пока народ пройдет. Опять затихло. «Ну, с Богом!» Перекрестились, пошли. Прошли через двор, под круч, к речке. Перешли речку, пошли лощиной. Туман густой, да низом стоит, а над головой звезды видны. Жилин по звездам примечает, в какую сторону идти. В тумане свежо, идти легко. Только сапоги неудобные стоптались. Жилин снял свои, бросил, пошел босиком. Подпрыгивает с камушка на камушек, да на звезды поглядывает. Стал Костылин отставать. «Тише, — говорит, — иди, сапоги проклятые, все ноги стерли. Да ты сними, легче будет». Пошел Костылин босиком, еще того хуже. Изрезал все ноги по камням, и все отстает. Жилин ему говорит: «Ноги обдерешь, заживут, а догонят, убьют хуже». Костылин ничего не говорит, идет, покряхтывает. Шли они низом долго. Слышит, вправо собаки забрехали. Жилин остановился, осмотрелся, полез на гору, руками ощупал. «Эх, — говорит, — ошиблись мы, вправо пошли. Тут аул чужой, я его с горы видел, назад надо. Да влево, в гору, тут лес должен быть». А Костылин говорит: «Подожди хоть немножко, дай

а догадывается, что русские близко подошли и боятся татары, как бы в аул не зашли, и не знают, что с пленными делать. Поговорили и ушли. Вдруг слышит, зашуршало что-то наверху. Видит, Дина присела на корточки, коленки выше головы торчат, свесилась, манисты висят, болтаются над ямой. Глазенки так и блестят, как звездочки. Вынула из рукава две сырные лепешки, бросила ему. Жилин взял и говорит, что давно не бывало, а я тебе игрушек наделал, на вот. Стал ей швырять по одной, а она головой мотает, не смотрит. «Не надо», — говорит. Помолчала, посидела и говорит, «Иван, тебя убить хотят». Сама себе рукой на шею показывает. «Кто убить хочет?» «Отец! Ему старики велят, а мне тебя жалко!» Жилин и говорит, «А коли тебе меня жалко, так ты мне палку длинную принеси!» Она головой мотает, что нельзя. Он сложил руки, молится ей. «Дина, пожалуйста, Динушка, принеси!» «Нельзя!» — говорит. «Увидят все дома!» И ушла. Вот сидит вечером Жилин и думает, что будет. Все поглядывает вверх. Звезды видны, а месяц еще не всходил. Мулла прокричал, затихло все. Стал уже Жилин дремать, думает, побоится девка. Вдруг на голову ему глина посыпалась. Глянул кверху, шест длинный в тот край ямы тыкается. Потыкался, спускаться стал, ползет в яму. Обрадовался Жилин, схватил рукой, спустил. Шест здоровый! Он еще прежде этот шест на хозяйской крыше видел. Поглядел вверх, звезды высоко в небе блестят, и над самой ямой, как у кошки, у Дины глаза в темноте светятся. Нагнулась она лицом на край ямы и шепчет, «Иван! Иван!» А сама руками у лица все машет, что «Тише, мол!» «Что?» — говорит Жилин. «Уехали все, только двое дома!» Жилин и говорит, «Ну, Костылин, пойдем, попытаемся последний раз. Я тебя подсажу». Костылин и слушать не хочет. «Нет!» — говорит, — уж мне, видно, отсюда не выйти. Куда я пойду, когда и поворотиться нет сил? — Ну так прощай, не поминай лихом, — поцеловался с Костылиным. Ухватился за шест, велел Дине держать и полез. Раза два он обрывался, колодка мешала. Поддержал его Костылин, выбрался кое-как наверх. Дина его тянет ручонками за рубаху изо всех сил. Сама смеется. Взял Жилин шест и говорит, «Отнеси на место, Дина, а то хватится, прибьют тебя». Потащила она шест, а Жилин под гору пошел. Слез под круч, взял камень в острый, стал замок с колодки выворачивать. А замок крепкий, никак не собьет, да и неловко. Слышит, бежит кто-то с горы, легко подпрыгивает. Думает, верно, опять Дина. Прибежала Дина, взяла камень и говорит, дай я. Села на коленочки, начала выворачивать. Да ручонки тонкие, как прутики. Ничего силы нет. Бросила камень, заплакала. Принялся опять Жилин за замок, а Дина села подле него на корточки, за плечо его держит. Оглянулся Жилин. Видит налево за горой. Зарево красное загорелось. Месяц встает. Ну, думает, до месяца надо лощину пройти, до лесу добраться. Поднялся, бросил камень, хоть в колодке, да надо идти. «Прощай, — говорит Динушка. «Век тебя помнить буду». Ухватилась за него Дина, шарит по нем руками, ищет, куда бы лепешки ему засунуть. Взял он лепешки. «Спасибо», — говорит, — «умница. Кто тебе без меня кукол делать будет?» И погладил ее по голове. Как заплачет Дина! Закрылась руками, побежала на гору, как козочка прыгает. Только в темноте слышно, манисты в косе по спине побрякивают. Перекрестился Жилин, подхватил рукой замок на колодке, чтобы не бренчал. Пошел по дороге. Ногу волочит, а сам все на зарево поглядывает, где месяц встает. Дорогу он узнал. Прямиком идти верст 8. Только бы до лесу дойти, прежде чем месяц совсем выйдет. Перешел он речку, побелел уже свет за горой. Пошел лощиной, идет, сам поглядывает, не видать еще месяца. Уж зарево посветлело, и с одной стороны лощины все светлее, светлее становится. Ползет под гору тень, все к нему приближается. Идет Жилин, все тени держится. Он спешит, а месяц еще скорее выбирается. Уж и направо засветились макушки. Стал подходить к лесу, выбрался месяц из-за гор. Бело, светло, совсем как днем. На деревах все листочки видны. Тихо, светло по горам, как вымерло все. Только слышно, внизу речка журчит. Дошел до лесу, никто не попался. Выбрал Жилин местечко в лесу потемнее, сел отдыхать. Отдохнул, лепешку съел. Нашел камень, принялся опять колодку сбивать. Все руки избил, а не сбил. Поднялся, пошел по дороге. Прошел с версту, выбился из сил, ноги ломит. Ступит шагов 10 и остановится. Нечего делать, думает. Буду тащиться, пока силы есть. А если сесть, так и не встану. До крепости мне не дойти, а как расцветет, лягу в лесу, переднюю, а ночью опять пойду. Всю ночь шел. Только попались 2 татарина верхами. Да Жилин издалека их услыхал, спрятался за дерево. Уж стал месяц бледнеть, роса пала близко к свету, а Жилин до края леса не дошел. Ну, думает, еще 30 шагов пройду, сверну в лес и сяду. Прошел 30 шагов, видит, лес кончается. Вышел на край, совсем светло. Перед ним степь и крепость, и налево, близехонько под горой, огни горят, дым стелится, и люди у костров. Вгляделся, видит, ружья блестят, казаки, солдаты. Обрадовался Жилин, собрался с последними силами, пошел под гору. А сам думает, если тут, в чистом поле, увидит конный татарин, хоть близко, а не уйдешь. Только подумал, глядь, налево на бугре стоят 3 татар. Увидали его, пустились к нему. Так сердце у него и оборвалось. Замахал руками, закричал, что было духу своим. «Братцы! Выручай, братцы!» Услыхали наши. Выскочили казаки верховые. Пустились к нему наперерез татарам. Казакам далеко, а татарам близко. Да уж и Жилин собрался с последней силой, подхватил рукой колодку, бежит к казакам, а сам себя не помнит, крестится и кричит: «Братцы! Братцы! Братцы!» Казаков 15 было. Испугались татары. Не доезжаючи, стали останавливаться. И подбежал Жилин к казакам. Окружили его казаки, спрашивают, кто он, что за человек, откуда. А Жилин сам себя не помнит, плачет и приговаривает: «Братцы! Братцы!» Выбежали солдаты, обступили Жилина. Кто ему хлеба, кто каши, кто водки, кто шинелью прикрывает, кто колодку разбивает. Узнали его офицеры, повезли в крепость. Обрадовались солдаты, товарищи собрались к Жилину. Рассказал Жилин, как с ним все дело было, и говорит: «Вот я и домой съездил, женился. Нет уж, видно, не судьба моя. И остался служить на Кавказе. А Костылина только еще через месяц выкупили за 5000. Еле живого привезли».